направиться в сторону материка вдоль южной стороны. Поэтому сконцентрировал свое внимание в первую очередь на Торбейском проливе и Торбее. А теперь он считает, что Нансвилл до сих пор находится в Лох-Хоуроне, и мы направляемся туда, чтобы это выяснить. Снова вспыхнул красный огонек сигары. Вот так-то, моя дорогая. С вашего позволения, я пойду полежу часок в салоне. Меня молодым не назовешь, и приходится отдыхать больше, чем хотелось бы. Эта фраза мне понравилась. Себя я тоже не мог назвать молодым, и сейчас было такое чувство, будто я не спал целую вечность. Дядюшка Артур всегда ложился спать ровно в полночь, и бедняжка действительно просрочил целых 15 минут. Но тут уж ничего не поделаешь. Моей заветной мечтой было дожить до пенсионного возраста, но для того, чтобы это стало реальностью, надо было в первую очередь ни в коем случае не допускать дядюшку Артура к штурвалу Firecrest. Это я уж понял. «Но ведь это еще не все!» — воскликнула Шарлотта. «А мистер Хаунслет? И потом вы сказали, что Калверт был на борту Нансвилла. Но как же он...» «Дорогая Шарлотта, существуют вещи, о которых лучше ничего не знать. Зачем волноваться понапрасну? Предоставьте нам действовать. Мне кажется, дорогой сэр Артур, что в последнее время вы смотрите на меня не совсем так, как нужно», — сказала она спокойно. «О чем это вы?» «Я уже не ребенок, поэтому прошу вас не обращаться со мной, как с подростком, и если вы хотите немного поспать этой ночью, если вы так настаиваете, видите ли, акты насилия происходят не только с одной стороны. Как я вам говорил, Калверт действительно побывал на борту Нансвилла и нашел Бейкера и Дельмонта». Голос сэра Артура был каким-то безразличным и лишенным всяких эмоций. Оба были заколоты ударом сзади. Сегодня вечером убили пилота вертолета, а часом позже Ханслета. Калверт нашел его проломленным затылком в машинном отделении Файеркреста. Огонек сигары сэра Артура вспыхнул раз 5-6, прежде чем Шарлотта заговорила, и в голосе ее послышалась дрожь. «Но ведь это чудовищно! Это настоящее чудовище!» И после продолжительной паузы: «Как только вы можете бороться с такими извергами?» Дядюшка Артур затянулся еще несколько раз, а потом несколько высокомерно сказал: «Дорогая Шарлотта, генералы не участвуют в ближнем бою и не месят окопную грязь, а вот Калверт их одолеет. Спокойной ночи, моя дорогая». Я промолчал, но знал, что Калверт не сможет их одолеть сейчас. Калверту нужна была помощь. Имея в своем распоряжении команду, состоящую из близорукого босса и женщины, причем такой, что когда на нее смотришь, слушаешь или думаешь о ней, то в голове начинают звенеть тревожные колокольчики. Калверт нуждался в быстрой и решительной помощи. После ухода дядюшки Артура мы с Шарлоттой остались в рулевой рубке. Мы молчали, но молчание это было дружелюбным. По крыше рубки барабанил дождь. Было так темно, что темнее не бывает. Да и полосы тумана стали гуще и многочисленнее. Я вел яхту на малой скорости. Из-за этого терялась подвижность в управлении, а при сильном западном ветре мне было очень тяжело контролировать курс Файеркреста. Но поскольку у нас имелся автоматический навигатор, все шло прекрасно. Это был надежный штурман. Не то что я, а дядюшке Артуре и говорить не приходилось. А вдруг Шарлотта спросила: «У вас есть планы на эту ночь? Вы действительно ненасытны, когда речь идет об информации? Разве вы не догадываетесь, что сэр Артур и я выполняем важное задание, поэтому...»